17 месяцев спустя. Территория фермерского хозяйства, заброшенные территории, полдень. Весело насвистывая, я немного сфальшивил, когда поднапрягся и поставил блок усилителя на аппаратуру связи, после чего стал подсоединять кабели, продолжая вести музыкальное сопровождение. Если это можно так назвать. У меня сегодня двойной праздник. Хотя можно сказать, что и тройной. Я наконец закончил с подготовкой, можно попробовать попасть на борт своей крепости. Это первая радостная новость. Попаду или нет, дело второе. Вторая радостная новость. Уже месяц как вирус разложился. Я веду статистику благодаря найденному в заброшенных зданиях и развалинах медоборудованию. И уже уверенно это подтверждаю. И да, мне сегодня исполнилось 7 лет. Капсула диагноста это показала с погрешностью в пару часов. Так что сегодня я еще и именинник. Даже и не знаю, радоваться мне или нет. Вообще-то получается, я свое 7-летие в третий раз праздновать буду. Хотя скорее во второй. В первый еще в своем родном теле на Земле. Потом пребывая в этом теле в будущем с братом. Но не зная точной даты, отметили, когда финансово смогли накрыть праздничный стол. А вообще в королевстве особо не отмечают дни рождения. Поздравлять поздравляют, но не отмечают. По крайней мере, на Алии точно. Именно я настоял, чтобы мы отмечали мои дни рождения и брата, сделав это семейной традицией. Ну и вот сегодня в третий раз 7-летие. Праздничный ужин уже готов. Скоро можно будет доставать индейку из духовки. Вот и отмечу. Сейчас закончу крепить блоки, чтобы не попадали во время тряски на пол. Соединю все кабели и шурфы, и можно будет идти отмечать. Завтра будет первый пробный запуск. Закончив, я покинул борт старого флайера, не забыв его закрыть, и направился к дому. На крыльце, осмотрев обустроенную территорию, это все благодаря моим усилиям, ну и паре дронов-дворников, и несколько раз счастливо вздохнул. А нравилось мне тут жить. Можно сказать, полноценной жизнью проживал на Алии эти полтора года. Занимался поиском, подготовкой, свозя сюда все ценное. А когда грузовой флайер нашел, так сбор ускорился на порядок. Нашел боевую технику, боевых дронов, все восстановил и организовал пояс обороны вокруг своей фермы. Армейский эскин, что находится в подвале жилого дома, контролирует оборону. Без связи это трудно, но и тут я нашел выход. Установил камеру на вышке, кабель пробросил, чтобы тот смог обозревать горизонт и небо днем и ночью. Дроны и два танка с плазменными пушками стоят под стенами, подключенные кабелями к коммутационному блоку эскина. Изредка проходит патрулирование в автоматическом режиме. Дистанционно-то из-за глушилок не получалось. А так, если будет нарушитель, то его есть чем встретить. В одном из сараев стояла платформа с установкой залпового огня на ней, а боеприпасов к ней у меня немало. Только тут на ферме 4 боекомплекта. Еще на подземном военном складе, который я вскрыл, а потом запечатал, хватало всего интересного. Оборона у меня и так крепка, а перебарщивать не стоит. Еще стащил сюда все медоборудование, что нашел в поисках. Пару лабораторий, создав научный центр, тем же вирусом занимался. Оказалось, он еще присутствовал в атмосфере, не разложился, как я предполагал ранее. Я подозреваю, что старый псион об этом не знал. В его записях об этом ничего не было. С другой стороны, а если знал? Он ведь тело поменять хотел, а у меня против вируса иммунитет. Может, он хотел его вывести и все планеты империи заразить? Кто его знает? На голову больной ублюдок. Да неважно. Вон дар ко мне вернулся, снова моя аура под полной защитой. Да и щиты теперь на себе ношу. Не так-то и просто теперь меня убить. А то раньше чуть ли не голым себя чувствовал без псионической защиты. В общем, посещал разные уединенные места, искал интересное и что находил, вывозил. За эти полтора года у моей фермы скопилось порядка дюжины разных летательных средств. Про две грузовые платформы, малую и среднюю, я не говорю. Это для работы, для поисковиков, там манипуляторы есть. Имеется в виду атмосферная техника, от глайдеров до флайеров. Не стоит думать, что они нужны мне просто так. Или хочу сделать запас, законсервировав на будущее. Нет, это все мои помощники. Именно они позволят мне взять крепость под контроль. Наблюдая за ночным небом с разных точек этого континента, я изучал крепости, их внешние особенности, повреждения. И все же нашел свою. Теперь я нисколько не сомневался, что это она. Вот только висела в стороне от фермы, и та в ее зону контроля не попадала. Сами крепости-то висят на месте на орбите, а планета вращается. Это я уточняю. Вот каков план моих действий. Сам рисковать я не могу, ситуация не позволяет. Да и глупо это, если уж быть совсем откровенным. Поэтому я буду использовать для вскрытия крепости эти летательные аппараты. Те дистанционно будут подниматься на нужную высоту и отправлять вторичные коды и скинам. Первичные те не примут. Это только при прямом вводе в диспетчерском модуле крепости. Да и нельзя их вот так сообщать, крича всем, кто может услышать. Мало ли что. Хотя глушилки и работают постоянно. Скорее всего, крепость откроет огонь без предупреждения. У нее такие установки, поставленные безумным хакером. Но лазейка есть. И поставил ее, скорее всего, тот же хакер. Думаю, он сделал это по привычке. Вдруг понадобится покинуть планету, а его личные рабы крепости не пропускают. Я про эту лазейку был в курсе. Отчего и был столь уверен, что на борт крепости все же попаду. А сама лазейка состояла в том, что при подъеме на определенную высоту, где летательный аппарат должен зависнуть, крепости огонь еще не открывают, но в глушилке дается свободный канал для связи. Именно этим я и собирался воспользоваться, передать коды доступа на борт крепости. Тут тоже множество хитростей и препон. Ну, передал я коды, и что? Крепость даст мне коридор и стрелять не будет. Только подняться на орбиту я все равно не смогу. Расчеты показали, сделать мне это не дадут три соседние крепости, так как я буду все это время находиться в зоне их контакта и открытия огня. Тут крепости так были поставлены, что мертвых непростреливаемых зон попросту не было, и те могли подстраховывать соседей. Еще флотские королевства их так поставили. Расплачиваюсь я. Так что в любом случае мой челнок сшибут при подъеме. Кодов-то к этим трем соседним крепостям у меня не было. Мне можно было не опасаться только остальных, в зону их контроля я не попадал. Вот так и получалось, что проблемой были эти три соседние крепости. И говоря, что подъем на орбиту связан с разными хитростями и препонами, я как раз их и имел в виду. Однако после долгих размышлений и планирования, я нашел-таки выход. Да тот самый вирус, что запустил в их системы безумный хакер. Я использую его снова, но уже со своими настройками. В планах было так. Флайер поднимается на определенную высоту и замирает на положенное время, когда открывается канал в оборудовании глушения связи, а его должны открыть все крепости, что находятся в зоне доступа. То своей крепости я отправляю эти самые вторичные коды, дальше та должна подчиниться, и отправляю оставшимся трем этот самый вирус, который вырубит их на 12 часов. И скинов вырубит. При этом вирус будет контролировать все системы, и реакторы штатно не заглушатся. Так что за эти 12 часов мне нужно все закончить, взять их все 4 под контроль, благо вирус у той тройки легко взломает первичные коды, мне лишь потребуется их ввести, сменить на свои и прописаться в них владельцам. Не думайте, что это вот так все просто. Очень даже нет. Да я год писал программы этого самого вируса, а у меня его в наличии не было. Записью своей памяти пользовался, но все же написал в промежутках между поисками, с чем также были некоторые проблемы, но я их решил. Ладно, по плану флайер передал все, что нужно, и впоследствии должен и штатно приземлиться. А я на челноке поднимаюсь на орбиту. Скафандр в наличии есть, даже два. Прохожу на борт крепости, добираюсь до диспетчерского модуля и ввожу коды. Все, крепость моя. Только через 12 часов от момента старта те соседние крепости очнутся, и с этим что-то нужно делать. Для начала между эскинами всех крепостей организована связь. Раз в сутки те обмениваются простыми опознавательными сигналами, вроде как все в норме, мы на месте живы, контролируем все в системе. Поэтому мне нужно запустить вирусы так, чтобы опознавание только-только произошло. И до момента следующего, который они могут и не пройти, я должен успеть посетить не только свою крепость, но и три соседние. Вирус к этому моменту взломает коды к эскинам, я их введу, сменю, и пропишусь владельцем. Получается, я сразу стану владельцем 4 крепостей, а не одной, и смогу в зоне их контроля спокойно подниматься на орбиту и спускаться на планету, о чем эскины других крепостей знать не будут. При этом настрою все эскины так, чтобы те продолжали другим, невзломанным эскинам других крепостей, посылать сигналы опознавания, штатные, мол, все хорошо, все в норме, все тип-топ. А сам буду заниматься сбором имущества и подъемом его на орбиту. Вот такой план был. а там постепенно возьму под контроль и остальные крепости. Нет, через сигнал опознавания вирус заслать не получится, я уже думал об этом. Слишком серьезная защита. Поэтому буду использовать тот же трюк. С планеты поднимать флайер и следующим четырем крепостям засылать вирус, когда те дадут канал для связи, не сильно защищенный, кстати. Потом поднимусь к ним и буду брать эскины под контроль, записываясь владельцем. Ох, и поработать придется потом с ними, чистят закладок эскины. А их там множество, я помню. Я их уже чистил. Наверняка и флотские пытались активировать эти закладки, чтобы вернуть контроль над обороной. Только вирус их давил, и шансов у тех попросту не было. Однако это все же планы. Посмотрим завтра, как все получится. Отметил я свой день рождения, хоть и в привычном для меня одиночестве, но очень хорошо. И поел вкусно, и поздравил себя с днем рождения, ну и после тоста выпил ягодного сока. Спиртного у меня не было, как-то не собирал, хотя возможности и были. Посидел хорошо, посмотрел интересный фильм на огромном экране головизора в зале и отправился спать. Утро вечера мудренее, а завтра такой день, к которому я шел достаточно долго, и не хотелось бы его провалить. Сам дом был убран до абсолютной чистоты, над этим трудились три дрона-уборщика. Я еще когда сюда прилетел, то сразу похоронил бывших хозяев строений и территории вокруг. Хорошо похоронил. Могила справной получилась, аккуратная. Вот я и стал тут все осваивать. Пыли хватало. А после одного из поисков привез дрона-уборщика, потом еще двух, ну и про пыль теперь забыл. Все другие хозяйственные помещения я также использовал по полной. Однажды, где-то месяца два назад, я в одно поселение на платформе залетел, меня сопровождали два боевых дрона на антигравах. Там думали, я их грабить буду, а я обменял половину урожая на фермерского дрона с запчастями и планшетом для управления им. Они так обрадовались, что загрузили полную среднюю платформу овощей и разных продуктов, включая 5 тонн муки, и сделал запасы себе на многие годы. У меня в планах поднять их на орбиту и поместить в стазис-камеру. Сейчас это все хранится в овощных хранилищах или на продуктовом складе. Это не значит, что у меня нет своего огородика. Еще как есть. Я больше года ими жил, питался урожаем с него. Он за домом находился. Если нужно, то я беру свежие овощи и использую их для приготовления блюд. Но закупленные тоже лишними не будут. Утром я на флайере вылетел к месту, где должна была начаться операция. Тут всего-то лететь километров 600. Мне пришлось изрядно поработать и провести немалые вычисления, чтобы найти ту точку в определенное время, когда подъем флайера засекут только эти четыре крепости, и их взятие под контроль пройдет незамеченным для остальных. Ну и высчитал, когда проходит время опознавания. Прибыл на место я за час до назначенного мной же времени. Пусть раньше, но главное не опоздал. Как-то уже не хочется снова переносить начало операции на потом, а у меня такое уже дважды было. На месте, среди глухой степи, тут на 200 километров не было никаких поселений, да и вообще живых людей, я уже все проверил. Все стояло, как я и разместил. Да в принципе, кроме челнока, что стоял на опорах, ничего более и не было. Сам челнок я перегонял сюда дня 4 назад, с тех пор тут и стоит. Тянуть я не стал. Время обратного отсчета на экране пилотского пульта уже пошло. Меньше чем через час флайер в автоматическом режиме поднимется на определенную высоту, где и замрет, ожидая, когда откроется канал для связи. Тут будет радиосканер работать. Так что я поспешил его покинуть и перебрался на борт челнока. Запустил те системы, что требуются для полета, проверил систему жизнеобеспечения и посмотрел на скафандр, что висел за спинкой пилотского кресла в специальных захватах. Размера моего, понятное дело, нет, хотя я и в курсе, что они существуют. Найти такой рабочий, да вообще найти, шансов не просто мало, их нет. Поэтому будем использовать взрослый, пусть и маломерку. Второй скаф имел больший размер и мне не подходил. Двигаться в нем не смогу, а в этом хоть как-то перемещаться получится, хотя и прикладывая усилия. Но сейчас я стал куда крепче, чем раньше, помогли постоянные тренировки. Так что, думаю, справлюсь. Теперь осталось только ждать сигнал. По нему я пойму, можно мне уже подниматься на орбиту или нет. А сигнал простой. Из-за глушилок я не смогу держать связь с флайером, лишь подслушивать через заработавший канал. А у меня тоже армейский радиосканер есть. Как идет передача информационных пакетов с вирусами и кодами. Так что сигнал для меня простой. Если рядом сядет флайер, закончив свою работу, то значит можно взлетать. В другом случае в небе сверкнут вспышка, и, может быть, даже упадут какие-то расплавленные обломки, бывшие раньше флайером. Придется потом совершать новые попытки. Зря, что ли, я для этого накопил столько атмосферной техники. Опа! На пилотский экран визора поступают новые данные с бортового сканера, показывая, как флайер спускается. Неужели получилось? Черт, похоже, что так и есть! В ином случае тот был бы уничтожен, так как висел на той высоте, на которой крепости сбивают технику. Значит, сработала эта уловка? Отлично. Задерживаться я не стал. Флайер еще спускался, а я начал подъем на челноке. Мы с ним встретились в начале подъема. Откровенно говоря, я немного трусил, пересекая ту черту, когда обратной дороги не остается. Но подъем продолжался, и все четыре крепости молчали. Свободнее я вздохнул только когда поднялся на малую орбиту и продолжил движение к своей крепости. Идти старался на максимальной скорости, несмотря на множество мелких и крупных обломков вокруг, так как каждая уходящая секунда для меня била как набатом. Пару раз корпус челнока содрогался от касательных ударов разного летающего на орбите мусора, но корпус выдержал, разве что краска была повреждена. Добравшись до крепости, я с радостным удовлетворением наблюдал, как открываются створки одного из ангаров. От него до диспетчерского модуля, тот находился практически в центре объекта, шел прямой коридор. Мой челнок был эскинами опознан, так как вместе с кодами эскином был также сброшен идентификатор челнока. Доступ был на борт только у него. Тормозя, я влетел в пустой ангар, он был среднеразмерный, потом поставил судно на опоры, гравитация действовала. Видимо, ее еще не отключили. Да и после закрытия створок в помещение начала подаваться атмосфера. Дальше я стал быстро надевать скафандр, пока в ангаре восстанавливалась атмосфера. После этого, пройдя шлюзование, я спустился и заковылял к выходу, местной шлюзовой. Да уж, лучше бы гравитации тут не было, только мешало. Поэтому подковылял к консоли связи у каморки техника, связался с управляющим эскином крепости, ввел код и отдал несколько приказов. Один из них гласил срочно прислать дроида, чтобы тот доставил меня на себе верхом в диспетчерскую, после чего направился проходить шлюзование. Как оказалось, не зря. Внутри атмосферы не было, как и гравитации. Дроид уже был тут, ждал. Так что, запрыгнув на него, я терпеливо ожидал, пока тот на максимальной скорости доставит меня на место назначения. Правда, в блок с эскинами тому не было доступа. Это по безопасности, пришлось лететь самому. Дальше я почти 2 часа убил, пока вводил первичные коды в эскины, сменяя их, потом прописывал себя как владельца и перезапускал каждый, чтобы информация сохранилась и закрепилась. А в блоке было 20 шахт с эскинами. Никак не успеть. Вот и летал над ними, подключал напрямую свой технический планшет и проводил эти работы. Пока не закончено было с одним, к другому приступить я не мог. Оттого время так и длилось. На каждый эскин должно было уйти по часу. Но прописался во владельцах я всего у 2, остальные тупо отключил, потом закончу. Сейчас время тратить я просто не мог. А прописался владельцем в управляющем эскине и в боевике, что отвечал за оборону. Остальные пока не критичны, хотя этим двоим и придется поднапрячься, пока я с остальными не закончу и не введу их в строй. Главное, я поставил им задачу высылать штатное опознавание, ну и все остальное. То есть крепость не должна нести никаких внешних изменений, в том числе в своих действиях, чтобы не насторожить эскины с других крепостей. Ну и прописал свой челнок, чтобы ему был свободный доступ на борт крепости. Правда, при стыковке или после входа в ангар будет проведена проверка боевыми дроидами. Если меня на борту не окажется, всех захватчиков пленить и содержать в карцере. Ну и дожидаться моего возвращения. После этого тот же дроид доставил меня до шлюзовой ангара, а потом и до борта челнока. И после того, как я на челноке покинул ангар, сразу рванул к соседней крепости. Теперь нужно ее взять под контроль. Также 2 эскинов, управляющего и боевика. Остальные отключить, а потом еще 2 крепости. Работы хватало, и нужно все успеть. Только после этого можно будет немного расслабиться и уже спокойно брать крепости под контроль. А сейчас шел самый настоящий самозахват государственного имущества. Война с работорговцами-то пока еще не началась, До нее осталось чуть больше года. Вот с соседней крепостью все было не так радужно. Для начала меня никто не встречал, и проникнуть внутрь я мог только самостоятельно. Благо, благодаря вирусу вся система безопасности бездействовала. Так что подлетел к стыковочной шлюзовой и, проведя принудительную стыковку со своей стороны, и скины крепости на это никак не отреагировали, я прошел в шлюзовую, где находился дроид, тот самый, что катал по первой моей крепости, которую, кстати, я решил пока именовать первой, а та, у борта которой я сейчас стоял, будет второй. Так вот, пройдя шлюзование, также сидя верхом на дроиде, я проник на борт крепости, и дроид понес меня к диспетчерскому модулю. Вскоре появилась первая же закрытая переборка. Остановившись у консоли связи, я вошел во внутреннюю сеть крепости, где властвовал мой вирус. Сначала скачал на планшет все первичные кодеки скином, вирус уже смог их получить, и с помощью него открыл все двери до самых эскинов. И вот так уже через 15 минут был на месте. Дальше провернул ту же операцию, что и с эскинами первой. После чего отключил остальные и проверил, как работает глушилка связи. Она находилась именно на второй. Все работало. А перезапущенные эскины, признав меня как владельца, получив уже свои инструкции и приказы, как действовать до моего возвращения, продолжили работать в прежнем режиме. Правда, для этого им пришлось задействовать все резервы мощности. Но тут тоже придется потерпеть до моего возвращения, пока я остальные две крепости не переведу в свою собственность и не активирую их. После второй на очереди была третья и четвертая. И все их я посетил. Причем на четвертой задержался дольше других. На 10 часов, запустив и прописавшись во владельцах в 10 эскинах этой орбитальной крепости. Так что тут с управлением было полегче. 10 – это не два, которые могут совершать лишь самые простые операции. От четвертой я так и не отошел, а пройдя на борт челнока, все так же принудительно пристыкованного к крепости, и сняв, наконец, опротививший скафандр, принял душ и поел, а потом просто завалился спать, приказав управляющему компу челнока поднять меня через 8 часов. Нужно будет продолжить работы. Проснувшись, я после завтрака снова надел скафандр. Нужно в запасниках всех 4 крепостей поискать мой размер. Наверняка на складах что-то да найдется. После чего верхом на дроиде направился обратно в диспетчерский модуль четверки. Нужно закончить с запуском остальных эскинов и приступить к работам на остальных 3 крепостях. Наверняка там уже срочно требуется в этом деле моя помощь. К счастью, подождать они смогли. Закончив с четверкой, я постепенно посетил остальные крепости. Это была первоочередная работа, которую нужно было выполнить во что бы то ни стало. А когда закончил, занялся закладками в эскинах. Пока они стоят, флотские королевства смогут в любой момент перехватить управление моими крепостями. Если глушилка связи работать перестанет, только кто же позволит ее отключать? Вирус-то из эскинов и интеллектуальных систем крепостей я убрал, и теперь никто, кроме глушилки, не сможет защитить эскины от вирусных атак флотских. Так что за следующие 1,5 месяца на планету я ни разу так и не спустился. К счастью, у меня в планшете были записи с копией моей памяти, того, как я убираю закладки, что заводские, что СБ королевства. Благо на других крепостях те были типовыми, так что время я тратил больше на саму работу, чем на поиск закладок или на перемещение между объектами. Отключая очередной эскин, дроид вытаскивал цилиндр из шахты и доставлял его в специализированное помещение, в операторскую офиса СБ крепости, где я на месте программиста работал там с каждым эскином. И после того, как я очищал его от всех закладок, трижды проверяя, чтобы ничего не оставалось, возвращал того на место и запускал. Так что, когда я закончил эти работы, то был на 100% уверен в том, что вскрыть их никто не сможет. Подчиняются они только мне. Фильтры входящей связи тоже усилил. Защита от вируса у всех 4 крепостей стала очень серьезной. Однако я так устал, ни сил ни на что нет, ни желания. Пора вернуться на свою уютную ферму и отдохнуть 5 дней. Надоели эти пищевые синтезаторы. А потом займусь остальными крепостями. Вон первой четверке, которую я взял под контроль, уже отдал приказ все помещения осмотреть. Если там шли бои с бывшими членами экипажа, то тела собрать в пустые контейнеры для кремации, вещи на склад, помещение отремонтировать и законсервировать. То есть все внутренние помещения и коммуникации привести в прежний вид. Единственное, что пока запретил, проводить работы на обшивке, ведь часть крепостей имели пробоины, отчего некоторые секторы приходилось отключать от систем контроля и ремонта. Если эти проводимые ремонты увидят эскины других крепостей, то могут пойти запросы от них. Вот возьму их все под контроль, тогда уже полное восстановление запущу. А так до меня у первой четверки эта опция была отключена. При этом те все равно смогли продержаться 180 лет. То есть в моей истории смогли. Тут мне крепости как новые достались. Свежие. Восстановлю, так вообще хоть 5 веков смогут мне прослужить. На первой я приказал вернуть атмосферу и гравитацию в те помещения, где обычно работал. Остальные пока законсервировать. Другим крепостям я подобных приказов не отдавал. Бывал там эпизодически. Но именно первая стала моей резиденцией на орбите и останется ею. Ничего, восстановлю полностью обшивку, отремонтирую, обслужу, и станет крепость как новая, везде атмосфера будет. Кстати, а скафандр по размеру мне все-таки нашли. Говорю же, здесь все есть. Эти 5 дней отдыха пролетели очень быстро, но отойти душой и телом я смог. Даже выделил время, чтобы слетать на малом глайдере за флайером, перегонял его на ферму, а сам глайдер вернулся на автопилоте. На ферму я прилетел с орбиты на челноке, и тот стоял тут же у ангара. Сам ангар был занят, у меня внутри находился научный центр. Да, помещение можно назвать огромным, только все оборудование, что я завез, плюс отдельный реактор, едва в нем поместилось. Одну из лабораторий, которую я тут развернул, другая законсервированная находилась в одном из сараев. Я так часто использовал, что даже ресурс некоторого оборудования понизился. И да, я синтезировал тот же вирус, который практически полностью уничтожил население Алии. Просто попробовал. Интересно было, получится у меня создать продукт гения генетика или нет. И получилось. Более того, я его доработал и создавал фактически 3 разных боевых вируса. Правда, основа у них была одна. Тот самый вирус, что и поработал на Алии. Сейчас те в пробирках в бронированном кофре высшей защиты находились в сейфе в моем кабинете в доме. Не то чтобы я планировал их где применять, но пусть будут. Как я не тянул время, но эти 5 дней закончились. Конечно, хочется еще отдохнуть, но дело превыше всего. Вот возьму под контроль все крепости, тогда уже вздохну спокойнее. 6-е сутки нахождения на планете я потратил на подготовку. Тут ведь не только оборудование нужно было осмотреть, но и поправить программы и вирус. Все же в этот раз вирусом ломать придется сразу 4 крепости, а не 3, как было до этого. То есть со взлетом можно не сильно торопиться. Пока вирус берет под контроль эскины, я успею и взлететь, и, проникнув на борт 5-й, добраться до диспетчерского блока. Даже подождать придется, пока мне не станут известны первичные коды к эскинам. Причем, где поднимать флайер, мне еще неизвестно. Но если учесть, что я только место прошлого запуска искал и высчитывал больше недели, то, думаю, и для следующих поисков потрачу не меньше. Ранее я этого не делал, так как не был уверен в том, что получится первая уже проведенная операция. А она прошла более чем успешно. Еще надо подумать, как перегнать оба судна к месту, где будет проводиться вторая операция по освобождению из заточения. Да и вообще, куда перегонять, если я не знаю, где она будет проходить? Так что оборудование я подготавливал для будущих работ, но пока оба судна трогать не планировал. У меня среди разной атмосферной техники имелся полицейский глайдер. Этот аппарат был в порядке, вот его и использую для полетов и высчитывания места следующего запуска флайера ввысь, для передачи вируса. Ну, в общем, для следующей операции. На 7-й день я и вылетел по запланированному маршруту. В первую же ночь комп глайдера вел запись с определенных координат, как пролетали наверху крепости, пока я спал, а утром обработал их. То есть шло отслеживание вращения по оси планеты с местами стоянок крепостей. Нет, тут место неудачное. Смогу взять под контроль только 3 крепости разом, а нужно поболее. 3 следующие точки с координатами также не принесли успеха. Хотя с 2 можно взять под контроль 4 космических военных объекта, но этого мне было мало. Я тут высчитал, что возможно найти точку, откуда будет возможно запустить вирус сразу на 5 крепостей. И ведь нашел на 8-й день такие координаты. Причем на очень знакомом острове. Да на том самом, где я очнулся на пляже рядом с телом умирающего старого псиона. На западной его оконечности как раз и можно было поднять флайер, и тот войдет в зону контроля 5 крепостей. Я почти сутки летал по острову, координаты ночью высчитывал. А когда закончил, с облегчением вздохнул. Нашел. И решил посмотреть, а кто это живет на острове. Да, без шуток, я еще днем засек дымок недалеко от развалин замка. Близко не подлетал, весь в делах, весь в расчетах. А теперь, когда все закончил, можно и полюбопытствовать. Вроде АЕС договорилась с главой клана Аляпрас, что наставницу и кузину заберут с острова. Неужели кого сюда прибило волнами, и тот, найдя домик, живет в нем? Вот и посмотрим. Особо скрываться я не стал. Подлетел к бывшему парку, в глубине которого находился охотничий домик, и перед посадкой, а я тут ранее стрекозу держал, выпустил двух полицейских дронов, которые рванули дальше, пока я совершал посадку. Они своими сканерами поиска биологических объектов и обнаружили двух жильцов. А ведь фигуры, отображающиеся на экране пилотского пульта, мне смутно знакомы были. Не понял. Это что, АЕС не смогла настоять, чтобы с острова забрали Зару и Киями? Это точно были они. Пусть и прячутся в погребе. Мое приближение явно заметили, но найти их с помощью дронов не составило труда. Те для этого и созданы были. Покинув кабину, я энергичным шагом направился по тропинке к домику. Дроны, шурша антигравами, висели с двух сторон строения. Шансов сбежать у хозяек острова не было, несмотря на то, что у них имелся подземный ход. Явно сами рыли. Всего метров на 50 уходил. Правда, выход замаскирован хорошо. Да даже отлично. В корнях дерева, похожего на ель. Но мои дроны все равно его видели. Пока шагал по накрытой тенью тропинке, я размышлял с удовольствием, вдыхая запахи леса. Свежести тут хватало. Да я все те 4 камня старика забыть не могу. Где они находятся, мне известно. Достану из ручья. Сейчас уже можно, дар вернулся. И посмотрю, что старик там с ними накрутил. Да и вообще такие штуки всяко в хозяйстве пригодятся. Может, я в старости тоже тело надумаю сменить. А как это делается, мне пока неизвестно. Вот изучу плетение в камнях, исследую, и, разобрав их на составляющие, смогу понять, как это должно произойти. На планшете старика этой схемы не было, видимо, в памяти держал. Лишь информация имелась о самом ходе эксперимента. Ничего, посмотрим еще кто кого. Правда, самому лезть в ручей мне не хочется, да и кофра защищенного у меня с собой не было. А лучше для каждого камня иметь свой кофр. Но когда начну проводить операцию, то прямо перед ней приберу камни-то. Может, со временем и найду причину, почему плетения в камнях не сработали и не произошла замена сознания в телах. Подойдя к домику, я поправил рапиру на поясе, которая висела нормально, не волочилась. Длина пока не для меня. И постучал в дверь, встав на крыльце. Потом громко сказал: «Открывайте, хозяева дорогие, гости пришли». Киями вихрем выскочила из дома и умудрилась, несмотря на разницу в росте, та на 1,5 головы выше была, повиснуть на мне, болтая ногами. Вышедшая следом Зара с тревогой посмотрела на меня. Ее эмоции тоже были понятны. Улетели и пропадали непонятно сколько времени, да еще вернулся один и без ее воспитанницы. Было от чего тревожиться. «Доброго дня всему честному народу», — сказал я, аккуратно придерживая за талию, а точнее за то, что пониже спины Киями. Та тут же соскочила. «Как у вас дела?» Те тоже поздоровались. Девчушка за руки затянула меня в дом, и пока Зара накрывала на стол, меня засыпали вопросами. Ну, никакого такта. Чему только Зара ее учит? Правда, та тоже не осталась в стороне. На вопросы я не отвечал. Просто слушал, как они сыпятся со всех сторон, и лишь слегка улыбался. Чуть смущенно, как мне кажется. Я же не идиот все сразу рассказывать. Кто кормить меня будет? «Ну что ты молчишь?» – возмутилась Киями. «А что сказать?» – приподнял я левую бровь, с интересом посмотрев на девушку. Та хоть и оставалась угловатым подростком, 10 лет всего лишь, но была все тем же прекрасным ребенком, которым так и хотелось любоваться. Ничего такого я не имею в виду, никакой эротики или похоти, просто эстетическое любование прекрасным. «Как что? Где АЕС? Почему вас так долго не было? Мы уже и ждать перестали. Почему ты один?» «Как много вопросов», — улыбнулся я, и, дождавшись, когда Зара поставит передо мной тарелку, законы гостеприимства тут чтили, приступил к блюду с любопытством, поглядывая на девочку. Отвечать я ей пока не торопился, и, похоже, ту это изрядно бесило. Та попыхтела чуть-чуть, но все же тоже приступила к обеду. Время-то обеденное было. Вбитый в нее этикет взял верх. Только когда мы закончили с пищей и даже чаю местного попили, я поставил стакан на столик и, посмотрев по очереди на обеих хозяек острова, сказал: «Где Аес, я не знаю, но лишь предполагаю, что она находится в бункере а-ля Прас. Почему я один? Так потому что один тут нахожусь. У меня свои дела, и на вашем острове я оказался случайно. Аес я передал главе клана а-ля Прас и думал, что он выполнит обещание, которое дал ей – забрать вас с острова. Если живым остался». «Ты не убедился, что Аес приняли хорошо?» – уточнила Зара. «Знаете», – посмотрел я на нее, – «на Аес мне глубоко наплевать. Еще раз эту тварь встречу, я ее убью. И умрет она непросто. Заживо сожгу или еще что придумаю, чтобы помучилась». «Почему ты так говоришь?» – ахнула Киямий. «А как мне говорить?» – посмотрел я уже на нее. «Когда я доставил твою кузину к убежищу клана а-ля Прас, нас там встретили хорошо, а Аес продала меня клану, оплатив таким образом вступление. Я сбежал, наполовину разрушив убежище и перебив кучу народу. К сожалению, я не смог убить главу клана и Аес. Они остались живы. Но думаю, что те, кто захватил меня и едва не надел ошейник на шею, надолго запомнят мой ответ на их гостеприимство». «Такого не может быть», — прикрыв в ужасе рот ладошкой, сказала Киямий. Ее веки набухли от слез, а вот Зара слушала меня внимательно и особенного удивления не выказала. Видимо, чего-то такого и ожидала. А может, и сама посоветовала продать меня. Зара уточнила пару моментов, и я полностью рассказал нашу эпопею с того момента, как мы покинули остров, как нас обстреляли караванщики, ну и остальное. Как встретили, как меня захватили, провели через капсулу, чтобы выявить маркеры в моей крови. Как я сбежал, как пытался взорвать бункер, но не получилось, лишь склад заминировал, и рванул ли тот или когда рванет, я не в курсе. А закончил я такими словами: «Так что к вашей воспитаннице и твоей кузине я не испытываю никаких теплых чувств, как и к клану а-ля Прас. Ничего, возьму под контроль последнюю орбитальную крепость, расстреляю к черту этот клан, вобью его поглубже в землю вместе с бункером». Киями, видимо, пропустила мои последние слова мимо ушей, потому как задала явно волнующий ее вопрос: «А к нам ты тогда почему пришел, если Аес так поступила?» «Так это она мне враг. Вы мне пока ничего плохого не сделали, и из хороших знакомых я вас пока не исключал». А вот Зара изучающе рассматривала меня, и якобы случайную фразу про крепости точно не пропустила. Поэтому ее вопрос был мною ожидаем. «Ты освободил планету?» Я невольно хохотнул и с веселым изумлением спросил: «Чего-чего? Какое еще освобождение Алии?» «Ты же сказал, что берешь последнюю крепость под контроль, отключаешь, значит, освобождаешь». «Мне крепости нужны, их и беру под контроль. Я буду их хозяином и никто другой», — проворчал я. «Я уже брал пробы воздуха, вирус разложился. Окончательно срок вышел. Еще 3 месяца назад. Так что можно будет покинуть планету, только когда я крепости с орбиты уберу и отгоню их, куда мне надо. После этого можно будет покидать планету или прилетать сюда свободно. Через год, может, 2. Не знаю, пока я еще не все крепости под контроль взял». «Но те, которые взял, выпустить могут?» — продолжала допытываться Зара. Не думал. Мне этого было не надо, вот и не прикидывал», — задумался я, быстро и мысленно проводя расчеты. «Все, подсчитал. Нет, сейчас покинуть планету невозможно. Другие крепости и без тех, что стали моими, всю систему держат. Смогут достать главным калибром. Не мортирами я имею в виду, а главным. Он не такой мощный. Так что ждать вам осталось немного. Даже не знаю, как и сказать, хорошо это для вас или плохо». «А что?» «Через год империя Лушан нападет на королевство с несколькими союзниками. И королевство с треском проиграет эту войну. Его территории будут разделены между государствами-участниками». «Ты этого знать не можешь», — уверенно сказала Зара. «Но я знаю». «Ты поможешь нам покинуть планету?» — тихо спросила Киямий. «Нет». «Но почему?» Снова распахнула та свои красивые глаза в возмущении. Я уже одной помог, еле из рабства сбежал. Больше помогать не буду. Никогда и никому. Все сами. А если мы попросим довести нас до земель клана Аляпрас? Задумался я. Да, в принципе, можно. Заодно за захват поквитаюсь. Сожгу к черту всех, кто находится внутри убежища. Не надо, тихо попросила Киями. Ну ладно, потом перебью их всех, вздохнув, пообещал я. А доставить смогу. Глайдер у меня большой, не патрульный, а для перевозки группы спецназа. Много что погрузить можно. Десантный отсек имеется. Так что собирайтесь. Можете не торопиться. Я на вашем острове еще завтра появлюсь. Тогда и доставлю до земель Аляпрас. А почему ты не включишь связь? Ведь ты можешь это сделать? Спросила Зара. Выжившие смогут связаться с королевскими войсками. Тут есть несколько причин. Первое. Глушилок 4 на разных крепостях, а под контролем у меня пока одна. Даже если бы все мои были, отключить их я не смогу по нескольким причинам. Но самое главное в том, что флотские будут свои вирусы засылать, чтобы у меня крепости отобрать, на что я пойти также не могу. Своего я никогда не отдаю, если только добровольно, как подарок. Дальше. На выживших на Алии мне наплевать. Да и привыкли вы уже без связи, так что еще потерпите. Угоню крепости, а там живите как хотите. Уже все можно будет делать. Ты не будешь помогать королевству? Тихо спросила Киями. Крепости смогут помочь. Вот уж нет. Более говнистого народа, чем граждане королевства Базат, я не видел. Так что война это без меня. Но ты же дворянин. И что? Я клятв не давал и не регистрировался. Не состою в архиве Совета дворянства королевства. Для меня королевство ничто. Как, в принципе, и для тебя. Еще я вашей королевской семье не помогал, руки не пачкал. Да я королю свой веспер еще долго помнить буду. Так что единственное, чем я могу помочь королевству, это не вставать на сторону их противников, хотя очень хочется. Ладно, времени задерживаться у меня нет. Что решили, сейчас полетите или через сутки? У меня там свободное время будет. Отвезу вас, куда вы попросили. Хозяйки острова переглянулись и перевели взгляд на меня, после чего Киями ответила. Сейчас. Это сейчас вылилось в 4 часа сборов. Ладно, хоть зная эту особенность женской натуры, я просто дал им свободный доступ в десантный отсек глайдера, чтобы вещи туда загружали, а сам поспал в кабине, разложив кресло. Все равно не всю ночь поспать удалось с этими расчетами. Сонливость какая-то приставала. Вот и еще прихватил немного. Перед тем, как лечь спать, я показал Заре, как с помощью визора в десантном отсеке связываться с кабиной. Именно писк сигнала меня и поднял. Сонно зевая, я вышел наружу. Тут уже стемнело. И убедившись, что те точно все с собой взяли, чтобы без этих всяких вскакиваний «ой, забыли», велел устраиваться в креслах. У меня машина военная, кресло удобное только у пилота, а десантные железные, их я не демонтировал. Ничего, настелили вязаных одеял и спокойно пережидали полет. Если 2/3 пути я летел на малой скорости, чтобы не привлечь внимания эскинов крепостей, которые еще не стали моими, то когда влетел в зону своих, разогнался до максимальной скорости. Правда, подлетать к развалинам дворца не стал. Мало ли, что там сейчас может быть. Боевой дрон или другая боевая техника. Сшибут еще к черту. А подлетел к поселению так, чтобы между мной и равелинами оно было как щит. Там спокойно совершил посадку на склоне у дороги, так как все свободное место было использовано для посадок. И только после этого я сообщил пассажиркам по громкой связи, что мы на месте. Дальше сами. Покинув кабину, я активировал ремонтного дрона, которого всегда возил с собой. Мало ли пригодится. И под возмущенными взглядами двух пассажирок стал разгружать свое суденышко. Возмущение мне их было понятно. Они и так намекали мне на то, чтобы помог при погрузке. А тут оказалось, железный помощник имелся в наличии, который вполне способен был все перенести и погрузить чуть ли не в 3 раза быстрее. А я тут при чем? Дрона видели? Могли и спросить. Язык имеется. Вон как костерили меня, пока шла разгрузка. Но тихо, между собой. Дальше, описав, где что находится, просто посоветовал подождать, когда подойдут местные. В поселении было видно оживление. Наш прилет не остался незамеченным. Да и когда мы летели над возделанными полями клана, Рабочие, что там вкалывали, разгибались и провожали нас взглядами. Прилетели-то мы еще днем, догнав светлую сторону планеты. Так что, попрощавшись, оставил бывших хозяек острова у кучи вещей и, взлетев, направился к своей ферме. Кстати, улетая, я оставил дроида-диверсанта. Очень мне хотелось бы знать, что происходит в убежище и какие последствия были от моего побега. Взорвался ли склад вооружения и были ли нанесены какие-нибудь повреждения техники в ангаре? Да и что было с АЕС после этого? Вроде как она меня привела в клан. Орг-выводы, по идее, должны пойти. Так что при выгрузке этот небольшой дроид, похожий на насекомое, кстати, способное менять цвет, скрылся в траве. У него было свое задание. Через двое суток я посещу эти земли и заберу его на берегу реки. К этому моменту тот должен будет собрать все сведения, которые сможет добыть. Убежище он тоже посетит. Гражданское? Оно для него что шкатулка без замка. Вот так и долетел до фермы. Так же быстро. Тут зона контроля моих крепостей. Хотя дальше так гнать не стоило. Невзломанная могла меня приметить и подстрелить. На ферме я пересел на борт челнока и, подняв его в воздух, неторопливо полетел к острову. Да уж, побыстрее бы взломать все крепости. А то, где можно нормально перемещаться, а где нет, это смертельно опасно. Добрался также нормально, оставил челнок на месте, где буду проводить работу по взлому следующих 5 крепостей, и, выгнав из его трюма малую грузовую платформу, полетел обратно к ферме. Автопилота тут не было, так что просто настроил полет в нужную сторону на безопасной скорости и, устроившись за кабиной, завернувшись в одеяло, тут не дуло, спокойно уснул. Лететь мне долго, порядка 9 часов. Успею выспаться. К концу второго дня, закончив все дела на ферме, кое-что законсервировал на пару месяцев, думаю, именно столько буду отсутствовать. Я устроился в кресле пилота флайера и полетел к землям клана Аляпрас. Нужно дроида забрать. И пока лечу к острову, узнаю что-то по поводу событий, что произошли в убежище 1,5 года назад, а также 2 суток назад. Как встретили новых гостей? Интересно же? Добрался нормально. Тут был глубокий вечер. Уже стемнело. Дроид был на месте. Помигал мне встроенным в один из манипуляторов фонариком, опознаваясь с берега. Зависнув там, я, опустив аппарель, чтобы он забрался внутрь, настроил полет в сторону острова, подключил к дроиду планшет и стал просматривать собранные данные. Успел-таки этот диверсант взломать и скин убежище, так что скачал часть архива прошлых событий. Информация о событиях 2-дневной давности у него тоже была. Начал я со скачанной с скина бункера информации. Решил быть последовательным. Ну, в общем, как и предполагал, я хорошо все же повеселился. Серьезные потери понес клан, как материальные, так и в людях. Правда, склад вооружения не рванул, как я планировал. Гранату потревожили, та взорвалась, но детонации не было. Печалька. В остальном все так и было, как я помнил. Разве что получил, наконец, информацию по ангару с атмосферной техникой. Там камеры были. Они засекали, как я пробегал, возился со стрекозой и бежал к выходу, дополнительно нагрузившись баулом. Так вот, стартовав, флайер врезался в борт более крупного флайера, проломив его и влетев в салон, стронул судно с места. Тот уткнулся в глайдер, слегка помял, и все на этом. Видимо, от удара двигатели стрекозы работать перестали, что-то нарушено было. И повреждения у атмосферной техники оказались маленькими. То-то преследователи так быстро появились снаружи. Ну и ладно, я и этому был рад. По поводу АЕС, конечно же, ей влетело. Глава был недоволен, и это еще слабо сказано. Сперва сам ее девственности лишил лично. 2 месяца та была фактически его наложницей. А потом Заколым продал ее одному дворянину, что также жил в убежище. И та стала его женой. Сейчас на 7-м месяце беременности находилась. И да, я чисто поржать говорю, этот дворянчик очень в низком ранге был. То есть шансов взять в жены графиню у него не было совсем, если только по большой любви. Чего в данном случае не было. Кроме отвращения, тот у АЕС ничего не вызывал. Еще бы. Заплывший хряк, весь в жировых складках. А тут подсуетился и получил то, что хотел. Точнее, кого. Вот АЕС порадовалась. Я лично всего на ступень был ниже ее по дворянскому званию. Ну или буду, если официальную регистрацию пройду, чего делать не планирую. И то нос воротило. А тот в самом низу рейтинга. Сама выбирала, что тут еще скажешь. По поводу просьбы отправить за кузиной и наставницей какой-нибудь аппарат, так тут АЕС получила отказ сразу после моего побега. Глава просто сказал, что не будет рисковать техникой и своим человеком. А то, что мы долетели благополучно, так это везение. Так что утерлась она. И, как мне кажется, сильно жалела о своем выборе. Мой вариант ей, видимо, перестал казаться таким уж незначительным, как раньше. Искала, что получше, и получила то, что получила. Вон сколько ревела, когда ее замуж выдали сразу, как надоело главе. Даже бал по этому поводу был. Все официально. А когда я привез ее кузину и наставницу, так тех взяли на птичьих правах. Причем наставницу отправили в поселение, а Киямий в убежище, где быстро решили, с кем ее повенчать, подобрав подходящую кандидатуру из подростков, детей, дворян. Дата обручения через месяц назначена. Как повзрослеют, уже свадьбу сыграют. Родителей-то у нее не было, возразить не могла. Как глава клана решил, так и сделали. А Аес права голоса в клане не имела. Больше меня заинтересовало то, как серьезно допрашивали Киями и Зару по поводу меня. Что говорил, как себя вел, правда ли я имел две дворянские рапиры, ну и все такое. Допрос вел начальник безопасности, он же командир гвардии клана. После вируса гвардия была сильно прорежена, многие умерли. А этот из лейтенантов перескочил в капитаны, так как один остался в живых из офицеров. В принципе, лямку тот тянул справно и дело знал неплохо. Я это понял из записей допроса. А когда узнал, что вот-вот готовы были выслать два флайера, глава клана все же решил рискнуть перехватить меня на острове. В то, что я беру под контроль крепости, он не поверил, то я лишь порадовался. Для того и сливал информацию. Пусть боятся. Связавшись с первой, я отдал пару приказов. А что, думаете, у меня связи не было? Правильно думаете. Чтобы иметь свой канал, нужно остальные глушилки взять под контроль. Но я использовал другой способ. Досветовую морзянку. Установил на спинах флайера и челнока прожекторы и передавал код, который комп трансформировал в нужный порядок мигания. Сам получить ответ я не мог. Но крепости, что отслеживали полеты всей моей техники, получали такие сообщения. А приказ я отдал такой. Как откроются створки ангара и в воздух поднимутся флайеры, то они от ангара и на километр не смогут отлететь. Их должны ювелирно сбить. Кроме них ничего пострадать не должно. Третий выстрел через не успевшие закрыться створки внутрь ангара. Ничего, кроме него, пострадать не должно. Это будет намеком от меня. Крепости мои. Пусть боятся.